Звёздная жемчужина. Встроенные в обелиск посреди площади святого Григория Лакританского часы пробили 7 ударов. На мостовую выкатил черный закрытый экипаж, запряженный тройкой жеребцов. Возница потянул за уздечку, кони заржали, передние копыта их взметнулись ввысь, перенося тяжесть тел на копыта задние. Из экипажа под тусклый свет после полуденного солнца шагнул доктор Бурах, бессменный корабельный врач касатки с собственной персоной. Он задержался, чтобы поправить примятый в поездке воротник, а когда экипаж тронулся с места, поспешно отошел в сторону от пыли, поднятой колесами. Доктор был человек аккуратный, настоящий джентльмен в положительном смысле этого слова. Неряшливости, небрежности он себе не позволял. И никакие социальные потрясения не могли заставить его сменить строгий костюм на более дешевый, неказистый прикид. Такие, как он, были готовы экономить скорее на еде, чем на запасных перчатках или щетках для обуви. Доктор шел домой, и трость его глухо постукивала по камням. А серебряный набалдашник ее, преподнесенный врачу столичным медицинским обществом более 10 лет назад за проведенную на легких августейшей особо опасную операцию, поблескивал под слабыми солнечными лучами. Вокруг доктора огибал людской поток. Граждане спешили. Некоторые бросали на Бураха сердитые взгляды уже только за то, что он идет поперек их толпы, а не бежит вместе с ними. Бурах не собирался присоединяться. Причина переполоха была ему известна. Попутчик успел прожужжать врачу все уши о том, что создание банка наконец-то сняли оцепление. Он и сам порывался соскочить с экипажа на главной площади, но врач смог убедить незнакомца, что раз уж банкиры открыли простому народу доступ, то все деньги наверняка уже вывезены из города и спрятаны в каком-нибудь надежном хранилище под защитой армейских частей. Поэтому сейчас доктор Бурах равнодушно позволял людской стихии огибать себя, а когда прохожие задевали его плечом, насвистывал им вслед первые строчки из знаменитой пьесы Шеклстона. «Куда? Куда стремитесь вы, безумцы?» Коврик у входной двери сполз справа, подмял собственный угол, чем вызвал у доктора неодобрительное покашливание. Пришлось опускаться на корточки и поправлять. Записку врач сорвал с двери слегка решительнее, чем обычно. Выходя из дома по любому поводу, даже на несколько минут в лавку за углом, доктор Бурах всегда оставлял на дверном гвозде адреса, по которым его можно было найти. Вдруг в его отсутствие прибегут от больного в тяжелом состоянии, требующем срочного медицинского вмешательства. На памяти доктора такая привычка дважды спасала жизни, и он продолжал неукоснительно ей следовать. В просторной комнате, служившей одновременно прихожей, столовой и гостиной, из широкого окна напротив выхода открывался вид на задний дворик со скромным садиком. Скромным, впрочем, он как раз перестал быть сейчас. Ведь в начале лета цвела дальневосточная саларра, чьи редкие семена доктор Бурах купил на тангарийском черном рынке и бережно взрастил в чужой для дерева почве. Аромат порозовевших листьев просачивался в помещение сквозь приоткрытые ставни, а пышный пурпур налившихся жизнью бутонов, казалось, пылал ярче, чем язычки в настенных светильниках. Заложив руки за спину, перед окном стояла девушка и вглядывалась в пылающий пурпур. Черные волосы ее волной не спадали на плечи. Она не обернулась сразу при звуке шагов, а некоторое время продолжала стоять. Живое бледное изваяние, гордое и тревожное. Если доктор Бурах и удивился, встретив Агнию Синимию в своей гостиной, то виду не подал. Он спокойно снял шляпу и повесил на вешалку. «Знаю я про ваш визит заранее, капитан. Прибрался бы в кухне, а то там беспорядок». «Уже нет. Я все убрала и приготовила обед. раз уж приходится сидеть без дела. Здравствуйте, доктор. Тарелки с картофельным пюре аппетитно дымились, заставляя живот доктора урчать. Он подавил желание накинуться на обед скорее, повязал вокруг шеи столовый платок, протер салфеткой вилку с ножом и, только дождавшись, когда место за столом займет его посетительница, сам сел обедать. «Вам же, право, не стоило обременять себя. Я еще утром, перед уходом, приготовил бутерброды для обеда, которые я легко отыскала и слопала часу этак в третьем. А вот вам не стоило оставлять окно в сад незапертым. Грабежа не боитесь? Особенно в такое время». Доктор пожал плечами. Видимо, забыл задвинуть щеколду, когда уходил. В госпитале оперировали мадам Юремон. Начало в 2:10, а извещение дошло до меня с опозданием. Поэтому сборы сегодня приходили в некоторой спешке. Вы через окно влезли? Ага. На улице ветер холодный с моря гулять начал, а тут еще эти все в банк побежали. Но я и подумала, все равно ведь в гости собралась. Вы не переживайте, доктор, ничего я вам здесь не испачкала. Я не о том, капитан. Коврик для ног снаружи входной двери был сдвинут вправо чьей-то ногой. А ведь когда я уходил, он лежал ровно. Скажите, это вы у моего порога потоптались? Или же ограбление все таки имело место быть? Агния задумалась. Да Грэхэм, наверное, сдвинул. Больше некому. Он, кстати, тоже забегал. Вернее, я его в окне увидела, окликнула и впустила. Передавал последние новости. «Доктор, не переживайте. Я проследила, чтобы он вам ничего не испачкал». «Зря вы все время над моей чистоплотностью посмеиваетесь». Опустил лицо в тарелку доктор Бурах, чтобы скрыть невольную улыбку. «Между прочим...» Тут щеки врача слегка побледнели. Он проглотил пришедшую на ум мысль и быстренько сменил тему. «Между прочим, буду очень признателен, если поделитесь последними новостями. В порт меня сегодня не вызывали». «Последними новостями от Грэхэма? О! Агния торопливо доживала пюре, опрокинула рюмочку и потерла ладони. «Была большая взбучка. Грэх своими глазами видел, как конторщики попытались провернуть со старой леди тот же трюк, что и с нами. Пролезли на борт трясти перед таможенной полицией очередной липовой бумажкой». Доктор Бура хохнул и закрыл лицо руками. «Старая леди? Дик Никтум? О боже, бедные люди! Скажи, они хоть живы остались?» «Вот-вот, ты понимаешь, к чему дело идет?» Агния вытянулась вперед, чуть не трескаясь от радости. «Не было на леди никакой таможенной полиции. Дик уже давно сунул пару взяток кому надо, и служащих встретила полная вахта матросов. Причем некоторые из них даже с пистолетами. Конторщиков проводили на берег со всем почтением к их нелегкой работе. Под почтением я подразумеваю, что один из них не досчитался зубов, а второму поставили кругленький синячок под глазом». Морячка хлопнула в ладоши, скорее прожевала две ложки пюре и продолжила. «Так вот, крысы корпоративные оскорбились. Там, по-моему, один из них был управляющий. Очень жаль, что не Скинари. Не оценила его превосходительство такого обращения. Убежала за жандармерией. Пока их не было, Дик Никтум всех своих ребят переправил на берег. И когда жандармы кинулись арестовывать матросов, те засвистели, что было мочи. И клич кинули. «Караул! Наших бьют!» Завязалась большая драка. Первую минуту жандармы брали верх, пока отовсюду, из подворотен, кабаков, со складов, не посыпались моряки. Своих выручать. Грэхэм сам успел поучаствовать и даже в живот получить успел. В общем, жандармы быстро смекнули, что силы не равны. Отошли. Вступили в переговоры. Спорили долго, с руганью, с угрозами. и порешили созывать совет капитанов. Чтоб капитаны договорились, сколько они готовы отдать тресту на погашение долгов Торчсона. А трест с администрацией, чтоб даже не дергались срывать с них сверхобговоренного. Вы понимаете, что это значит, доктор? Запив второй рюмкой, Агния схватила пустые тарелки. Сорвалась к раковине. Доктор Бурах еще ковырялся в своей порции. «Значит, если ни одна сторона не обманет другую, есть реальный шанс обойтись без расстрела толпы поножовщины в переулках. Что очень здорово. И гражданам больше жизни, и мне меньше работать». «Чего?» — удивленно обернулась Агния. Морячка уже включила воду, надела перчатки. «Нет же!» «То есть, конечно, да, вы совершенно правы, доктор. Но главное, наши, наконец, дали отпор. А им дали по зубам. Показали тресту их место. Чёрт! Да ведь если капитаны на совете общим решением потребуют у конторщиков отдать касатку, придется корпоративным крысам отдавать. А что они сделают? Запросят у армии подкреплений? Устроят гражданскую войну в городе? Вот только гражданской войны в предрассветном, августейшем сейчас и не хватает. Этим воротилам самим по шапке прилетит, если продолжит накалять ситуацию. Молодцы, капитаны. Я так и знала, что не позволят они молча себя грабить». Агния умолкла. Ей почему-то вспомнились кадеты, трещавшие друг с другом о политике при каждом удобном случае. И собственное равнодушие к политическим темам. Теперь же она из угла в угол бегает, пытаясь предугадать, начнутся в городе массовые волнения или нет. «Скажите». Доктор Бурах доел, встал из-за стола и, протирая салфеткой губы, осторожно поинтересовался. «Скажите, капитан, а вы сами уже разговаривали с Диком Никтумом и с прочими коллегами вашими по поводу проблемы?» «Я? Нет еще. Но Грэхэм успел. Улучил таки минутку после драки. И он передавал, что Дик Никтум проявил большое участие и обещал на совете капитанов обязательно поднять вопрос о корабле дочери громогласного Джека. Грэхэм такой счастливый был, чуть в пляс не пускался. Слушай». Агния прижала ладони ко рту. «Слушай, он же не пойдет сейчас в бар праздновать победу. Нет, если касатку вернем. Я с ним готова хоть всю ночь кутить. Но сейчас-то расслабляться рано». «Вот-вот. Именно это я вам и рекомендую прежде всего, капитан. Не расслабляться. Конечно, то, что Дик за нас — настоящий козырь. И все-таки... Все-таки темные дела вокруг нас плетут, Агния. Мы уже дважды серьезно ошибались и должны хотя бы извлечь уроки из этих ошибок. Мы сейчас ступаем по зыбкой земле. Давайте я помогу вам с посудой». Солнце на сером небосводе клонилось к закату. В камине докторской гостиной уютно потрескивали дрова. Агния с Бурахом разместились в креслах, поделив докторские трубки. Агния чувствовала, как к ее ногам поступает тепло от камина, а кошки все меньше царапают душу. Многие вечера она проводила вот так же, закуривая с доктором или просто глядя, как доктор закуривает, когда была еще маленькая. Бурах после трубочки обычно пускался в рассказы. Он мог рассказывать о чем угодно. Этот человек хранил в своей спальне настоящую библиотеку, причем не сугубо врачебную. Он интересовался всем на свете, много читал, постоянно покупал новые книги. И редко когда истории его могли погрузить синимию в сон. Сейчас, правда, доктор Бурах не стал ничем делиться, а просто молча курил. Облачка сизого дыма из его трубки клубились в воздухе, сползая в сторону окна. «Что, доктор, приятно, когда дома ждет девушка, которая и обед приготовит, и посуду вымоет. Может, все-таки зря не женитесь?» «Ну, если только ради горячего обеда жениться», — засмеялся Бурах. «Хотя можно ведь служанку нанять. Я бы и нанял, будь у меня лишние деньги. «Добрый вы человек, доктор!» Губы морячки искривились в злой усмешке. «По беднякам бегаете, крестьян да нищих лечите. Видимо, в наше время такие люди — редкость». Последний комплимент заставил доктора Бураха окончательно погрустнеть. Любой настоящий врач ставит спасение человеческих жизней превыше всего прочего. У нас строгая профессиональная этика, а с бедняками проблема не в том, что у них денег нет. Главная проблема — многие из них до сих пор не доверяют медицине. Лечатся своими травами, которые в половине случаев только быстрее до могилы доводят. Чтобы необразованная беднота к нам привыкла, надо годы напролёт тщательно и кропотливо с ними работать. Причем везде. А коллеги мои слишком уж часто брезгуют. Последнюю фразу доктор Бурах заживал. Похоже, он был уже не рад, что вообще поднял эту тему, поэтому перевел разговор на свое сегодняшнее поручение. Сегодня Бурах обходил не только срочных больных и тех, кому было заранее назначено. Врач также дополнительно посетил нескольких пациентов из числа своей наиболее богатой или влиятельной клиентуры. Таких у Бураха тоже было достаточно, пусть и поменьше, чем у прочих врачей предрассветного. Репутация бедняцкого доктора все же отталкивала некоторых из числа наименее осведомленных или наиболее склонных к предрассудкам жителей. В основном он ходил по купцам, коих в городе насчитывался целый микрорайон, но среди прочих навестил двух работников администрации и даже одного отставного генерала. Среди образованных западнейцев приходить в гости без спросу, навязываться на прием считалось дурным тоном. Гостей всегда приглашали хозяева. Но лечащего врача все без исключения пациенты, особенно хронические больные, приняли с радушием и даже уговаривали задержаться. В беседах Бурах невзначай поделился с купцами проблемой Агнии. Большинство богачей высказывали сочувствие. Некоторые предложили выручить деньгами. Отставной генерал даже был готов отстегнуть немаленькую сумму на безвозмездной основе из своего частного благотворительного фонда. Но прямо сейчас помогать не вызвался никто. Каждый советовал обязательно заглянуть к нему позже. Через 5 месяцев, через 7, 2 года спустя, когда все точно-точно, наверняка успокоится. Сейчас даже главные денежные мешки предрассветного стремились забрать отовсюду свои вклады, сгрести все богатства под себя и затаиться. Агния, дослушав рассказ, с серьезным видом кивнула. Как, в общем, и ожидалось. Глупо было бы всерьез надеяться, что посторонние люди, у которых самих сейчас проблем по горло, дружно подскочат и кинутся меня выручать. Хотя, доктор, вам за старания все равно спасибо. Коли уж даже официальные чины не желают выполнять обязанности перед населением. Она неуклюже дернула плечом и, не договорив, вытащила на свет официальное извещение от налогового управления. Налоговая грозно требовала возместить чудовищные неуплаты в срок не более 3 дней с момента получения роковой бумаги. Господин Бертандер все-таки исполнил свою угрозу. Доктор Бурах впервые за визит капитана сильно забеспокоился. «Агния, вы ведь понимаете, что это значит? Как только указанный в извещении срок истечет, вы потеряете все права. Любой преступник сможет сделать с вами все, что угодно, и никакой защиты со стороны властей». «Да ладно, правда, что ли? Какой ужас! А я ведь так полагалась на защиту властей. Как же мне теперь быть-то в трудные минуты без их внимательной заботы?» Агния захохотала, но это был фальшивый смех. «Не смешно. Ваши опознавательные приметы разошлют среди полиции. Если патрульные узнают вас, то попытаются арестовать. А там — исполнение приговора, золотые рудники, узкие отравленные штреки. Агния, ты что, не понимаешь? Ведь это смерть. Ты уже стоишь на краю бездны». «Синие бездны!» — хихикнула Агния, вспомнив извечное моряцкое ругательство. «Прекрасно понимаю, доктор Бурах. Оттого и смешно. Такой нелепый, тупой бред, что тут уж остается только смеяться». Она еще раз хихикнула, но настоящий, живой смех так и не вырвался. Доктор Бурах схватился за трубку, набил внутрь как можно больше табака и глубоко затянулся. Агния заметила, что волоски на тонких бакенбардах врача стоят дыбом. Такое иногда случалось с Бурахом, обычно, если у него умирали пациенты. Также, например, они торчали позапрошлым летом, когда после шестичасовой операции ребенок на столе испускал последние вздохи, а доктору оставалось лишь обреченно стоять, досмотреть. Девушка подняла правую руку. Лучи солнца блеснули на циферблате часов. «Почти 8. Пора идти». «В участок сдаваться?» «К Хунду Торчсону. Попрошу у дядюшки Хунда взаймы 40 000. Откупиться от налоговой. До касатки нам, видимо, уже никак не дотянуться. Так хоть администрацию с хвоста стряхнем, если Торчсон поможет. А если и он туда же? Тогда, значит, вообще никакой надежды. Другие тогда и подавно не станут вмешиваться». Борча мысли вслух, Агния застегивала пуговицы на кофте. Зеленая бумага уже отправилась за подкладку. Волосы скривились под шапкой. На пороге девушка задержалась. Обернулась махнуть доктору рукой. Никакой нервной тряски или прерывистого дыхания. Только глаза морячки выглядывали из орбит, как-то сильнее, чем обычно. «Подожди, то есть ты получила письмо? Торчсон и тебя пригласили?» «На прием? Нет, я завалюсь к ним самовольно. Да, хамство. Но в текущей ситуации тонкости этикета мне представляются...» Агния привстала на носки, окончательно округлила глаза и отчеканила. «Неуместными». Купеческий район, или как ее чаще называли в городе, Купеческая долина, всегда была наиболее спокойным и умиротворенным местом в предрассветном. По проспектам центра денно и ночно сновали толпы. В рыбацком поселке жены то и дело бегали друг к другу в гости или на побережье. Встречать возвращавшихся с промысла супругов. Про порт даже говорить нечего. И лишь на изящных купеческих улочках, пышно увитых декоративной растительностью, царила тишина, дополняемая звонкими трелями счастливых пташек. Здесь Агния впервые с момента своего отъезда из Стрейт-Стэттема вспомнила, что вообще-то повсюду торжественно шествует лето. Пернатая живность носилась, радовалась теплу, равнодушная к людским треволнениям. Как, похоже, и многие местные жители. Там, за оградой, выступала витая решетка. Морячка видела прогуливавшихся по участкам владельцев. Справа дети катаются на карусели. Слева целая семья играет в беседке. На скамье у лазурного прудика, в своем частном парке, сидела, закинув одну ногу на другую, и читала книжку «Пенелопа Лабет». Ее знали хорошо. Одно из немногих драгоценных лиц в городе. Порывы ветра шевелили кружевной подол узкого платья промышленницы. Нет, уже не промышленницы, а настоящие аристократки. И Агния явственно ощутила спокойствие долины. Только здесь между людьми не клубились невидимые облака тревоги. Облака, пропитавшие весь остальной город насквозь. «Никакой работы дома», — бормотала себе под нос Агния фразу, которой Хунд постоянно останавливал Джека, когда ее отец на приемах забывался и начинал делиться с купцом своими тревогами. «Никакой работы дома. Завтра в кабинете обсудим». Тихонько, горничная Торчсонов, уже заканчивала смазывать скрипучую петлю на калитке, когда из-за забора с Ландышева бульвара появилась некая личность. Личность целенаправленно подошла к служанке, которая от такого неожиданного внимания отошла на шажок. Прохожая же непринужденно схватилась за петли, дернула. Калитка противно взвизгнула. «Что-то плоховато ты смазала, Тивка. Давай-ка переделывай». Тифонька узнала морячку. Лицо ее расплылось в улыбке, а глаза сжались в узкие щелки. Сжав голову в плечи, служанка подступила к черноволосой справа и вытянула руки для объятий. «Агния Синимия! Человек и пароход! С прибытием!» Агния поцеловала знакомую в лоб. «Что, господа твои, Тивка?» «Господа? Чай вот пить собираются. Стол им как раз накрывала в беседке, по-обычному». «Да уж, словно и не уезжала. Ну а сама-то ты как? Все зубы наторчено вточишь?» Тифонька бросила быстрый взгляд Агнии в глаза и тут же спрятала лицо в тень дерева. «Я, мисс, зубы только чищу, и то по выходным. И вообще, вы, ежели пришли, заходите. А то мне тут еще чинить да чинить». Агния переступила порог калитки. Обычно они с Тифонькой неплохо ладили, даже несмотря на сильную неприязнь, которую подлая питала к своим новым хозяевам, и которую Хунт с женой, на удивление Агнии, не замечали совсем. Она-то сразу, еще при первой встрече с новой работницей, обратила внимание на злобные взгляды, которыми девка провожала купцов, на изредка вырывавшиеся у нее язвительные замечания, да на мелкие пакости, которые горничная списывала на свою неуклюжесть или рассеянность. Синимия старалась в редких беседах с Тивкой не затрагивать эту тему. Но только не сейчас. Сейчас капитан чувствовала в себе какую-то злобную насмешливость, жажду лезть на рожон, хвататься за лезвие сабель. По пути она здоровалась с каждым патрульным, расспрашивая полицейских. Как служба? Сколько преступников поймали? Все ли спокойно на улицах? Та циничная полуистерика, вырвавшаяся из нее в доме доктора, была не искусственной. И поднимаясь по ступенькам крыльца избушки Торчсонов, Агния тратила последние силы на то, чтобы усмирить вырастающий в голове смерч. Для представителей зажиточного сословия Торчсоны жили весьма скромно. Домик купцов почти не отличался от жилища семьи Синимия. Разве что материалы его были более долговечны. Да сад с фонтаном пребывал в куда более ухоженном состоянии, чем у Джека, который на свой участок махнул рукой. У многих, увидевших этот домик впервые, случался когнитивный диссонанс между простотой избушки и фамилии ее владельца. «Как?» — гадали эти люди. «Как родственник одного из могущественнейших людей всего западного континента может жить настолько бедно?» Хунт Торчсон не любил своего младшего брата. Их пути разошлись еще в раннем возрасте. Холодность в отношениях братьев сгустилась тогда же. Конечно, они все еще навещали друг друга один или два раза в год. Плюс Хунт никогда не позволял себе публично плохо отзываться о юнке, хотя некоторые журналисты пытались выудить у него скандальную сенсацию. Но все это было скорее формальностью, знаком приличия. На деле Хунт полагал, что его августейший братец — человек недалекий, заработавший свое состояние методами, недостойными честного купца. Юнг же, с высоты своей столичной жизни, видимо, считал Хунда неудачником. Ни у одного торговца, прожившего в предрассветном хотя бы год, язык бы не повернулся назвать Хунда неудачником. Торчен пользовался большим уважением в купеческой среде, причем без всяких связей с августейшими лицами. Он выступал посредником и гарантом во всевозможных сделках, находил покупателей для вольных капитанов и заморских фирм, причем вел дела не только с крупными поставщиками, но и помогал новичкам, только ступившим на рынок, находить торговых партнеров. Он выкупил целых 13 гектаров крестьянской земли и грамотным руководством помог тамошним мужикам серьезно поправить свой достаток. В деловых кругах имя Хунда прочно закрепилось рядом с качеством «надёжный». Купец никогда не швырялся деньгами наобум и всегда выполнял подписанные обязательства, даже если по итогу выходил себе в убыток. А еще он был старым другом капитана Джека, у которого тот оставлял свою, еще слишком маленькую дочь, когда уходил в море. Агнию угораздило замахнуться для стука ровно в тот момент, когда дядюшка Хунт вышел на крыльцо. Обнаружив перед лицом кулак, Торчсен несколько растерялся. Тапок его шаркнул назад по известняковой плите. Не давая купцу опомниться, Агния заключила его в объятия, крепко стиснула поношенную рубаху. Торчсон не считал нужным щеголять перед домашними дорогим костюмом. В кожаной феске с зачесанной надвое бородой дома он походил скорее на крестьянского мужика. Но мужик этот мгновенно пришел в себя, узнал накинувшуюся на него черноволосую девчонку. Деликатно отстранил гостью и сам протянул ладонь для крепкого рукопожатия. «Здравствуй, Агния, здравствуй! Очень рад видеть тебя в добром здравии. Давно ты у нас здесь не появлялась». Он как-то тревожно оглянулся на прихожую. «Ты к нам по деловому вопросу или так?» Забежала проведать. «Если по делу, то слушаю». «Дядя! Да как же...» Агния растерянно развела руками, а внутри у нее забегали мурашки. Выглядело все так, словно Хунду хочется побыстрее от нее избавиться. Вынужденная вежливость, как с юнком. «Что? Безумная свистопляска, акт 2?» Но тут из-за спины мужа появилась Стелла Торчсон. Вскрик изумления, и купчиха уже летит по ступенькам, спотыкаясь, отпихивая супруга локтем. Агнию сшибли с ног, захлестнули бурной волной объятий, поцелуев, бессвязных вопросов. Морячка смеялась, пробовала слабо сопротивляться, а хозяин дома разглядывал женщин с высоты своего роста и, наконец, потребовал. «Всё, жена, не позорься. Идемте в беседку. Тивка, накрой на третью персону». Когда декораторы Торчсонов проектировали сад, они, очевидно, плясали от полянки с фонтаном. Только тут за растительностью не ощущалось города. Во всех остальных местах было видно забор и улицу. Нефритовые карликовые львы, сжимающие в птичьих лапах лунные шары, из которых извергалась вода, ничуть не постарели. Материал их не выцвел, пышные гривы не начали крошиться. Чуть в стороне, под сенью могучего зонтичного дуба, устроилась беломраморная беседка, тонкая, изящная. Резной орнамент на колоннах местами мог стать неотличим от настоящей виноградной лозы, если б не белый цвет. Поскольку нервный город отступил здесь куда-то на второй план, Агния выдохнула. Только теперь она осознала, как сильно накрутила себя, пока добиралась в долину купцов. Очень хотелось сесть, расслабить конечности, вслушиваться в шум фонтана, задремать. Тихонько уже разливала горячий напиток по блюдцам. Добавив в каждую чашку по морозильной палочке, она подбежала к купцам, присела в скованном реверансе. «На третью персону сервиз готов. Прикажете возвращаться к починке?» «Останься. Принесешь синими десерт из дома, если попросят». Тихонько встала у столба в позу, считавшуюся образцовой для прислуги. Руки в замке на груди. Лицо должно быть уставлено в пол. Но Агния опять почувствовала злобный взгляд у себя на затылке. «Да пусть идет смазывать, дядюшка. Я есть точно не буду. Так уж вышло, что пообедала как раз перед выходом». «Ну, тебе видней». Хунт, даже не взглянув на горничную, отослал ее, прикрикнув вслед. «Масло больше не трать! Мы не миллиардеры! Попробуй без него починить!» «Это как?» Донеслось из-за куста с плохо скрытым раздражением. «Пальчиками в замке поковыряй. Вдруг что получится?» Купец шумно вздохнул, опуская свое грузное тело в диван, и пояснил гостье. «Там сколько ни маш, скрипеть не перестает. Там мастера вызывать нужно. Просто Тивка все дела уже доделала, а рабочий день у нее еще не кончился. Ты знаешь, как я отношусь к безделью на рабочем месте?» Поначалу старые знакомые просто вели обычную, ни к чему не обязывающую беседу, потягивая чаёк. Агния наслаждалась прохладой. Стелла, не останавливаясь, трещала обо всем, что только приходило купчихе на ум. Хунт, напротив, почти не разговаривал, а все подносил блюдце к бороде. И угрюмый взгляд его нет-нет да замирал на лице морячки. Торсен смотрел на девушку и явно ворочал в своей массивной голове какие-то тяжеловесные мысли. Тут бы Агнии уже насторожиться, но атмосфера этой поляны действовала на нее слишком успокаивающе. То один знакомый образ, то другой пробуждал воспоминания об их сигилом в самых первых играх. На улицу им одним тогда еще было нельзя. Шутка ли? Сыну Торчсонов меньше 5 лет. И фонтан стал их любимым местом. После чердака, который Стелла тоже категорически отказывалась открывать, уверенная, что дети обязательно свалятся и переломают шеи. Ветви куста закачались, и Агния, словно вживую, представила себе сигила прямо здесь. Как он выходит к ним. Худой, невысокий подросток. Чистенький, подстриженный. Глаза огромные, синие, на пол лица. А под боком какая-нибудь очередная книга. Именно таким она запомнила его 3 года назад, когда он уезжал к Юнку. И ей вдруг очень захотелось, чтобы сигил оказался рядом. Хоть она и понимала, что в текущей ситуации мечтательный поэт мало чем смог бы помочь ей. Все равно захотелось. «А помнишь, как вы с Сигилом ночью попытались сбежать из дома?» Стелла, похоже, также поддалась приятным воспоминаниям. «Шушукались у себя в углу. Думали, никто вас не подслушает». «Как же! Отлично помню!» Сокровища хотели из-под Восточанского льва в полнолуние выкапывать. Сигил тогда, кажется, в первый раз с Розгой познакомился, бедолага. «Как он там, у Юнка? Вы не знаете? С ним все хорошо?» «Конечно, хорошо. Да разве с ним там может чего плохого-то случиться? У Юнка-то. В смысле...» Видимо, добродушной женщине не хотелось случайно затронуть тему кризиса. Поэтому она начала путать слова, а закончила фразу вообще странно. «Впрочем, тебе, пожалуй, даже больше известно, чем нам. Ну, о Сигиле». «Что? С чего это вдруг?» Хунд медленно повернул голову к супруге. Супруга поникла, пробормотала что-то про туалет и убежала, а купец пояснил. «Мы с женой подозреваем, что наш сын пишет тебе гораздо чаще, чем нам». Агния тоже слегка покраснела, поняв, что это может быть правдой. «Ну, Сигил же не со зла. Просто забывает, наверное, писать. Он ведь у нас рассеянный. Да и письма его не то чтобы очень информативные». К радости девушки, борода Хунда впервые подернулась от улыбки. «Это точно. Пододвинь-ка кружку. Я тебе еще чаю налью. Пей». Когда чайник наполовину опустел, глава семейства встал из-за стола. Задрожавшая посуда заставила Стеллу с Агнией прервать обсуждение моды и обычаев драгоценных лиц в стрейт-стетами. «Дамы, мне очень не хочется омрачать такие приятные минуты воссоединения. Мы здесь славно сидим. но кое-кого среди нас не хватает. Есть один человек, который по справедливости должен сейчас пить, веселиться и радоваться вместе с нами. Однако его больше нет. Думаю, Агния, ты уже догадалась, о ком идет речь. Агния ничего не ответила. Она лишь молча глядела на купца. Я говорю о громогласном Джеке. Наш общий друг вернулся из последнего плавания тяжело больным. Красная смерть иссушила его в считанные дни. Неужели, дядюшка? Ну, спасибо, что проинформировали. Мы не в силах представить твой испуг и твои страдания, Агния. Но уверяю, что нам тоже тяжко было обо всем этом слышать. И хоть традиции праведной старины, требующие преломить хлеб над могилой усопшего, мы соблюли безукоризненно, Агния позволила сердцу чуть-чуть смягчиться. Неужели Хунд все-таки посетил берег костей? Наверное, они с ним разминулись. Все же наиболее правильным будет не кручиниться от Джеки, но извлечь из произошедшего урок. Урок. Да чего же это в твоем духе, Хунд Торчсон? Вечно ты знаешь, как дети должны себя вести. Вечно готов их поучать да воспитывать. Помнится, ты мог часами читать мне нотации. Я тогда каждое твое слово слушала, раскрыв рот. Конечно. Я ведь была ребенком, а ты был большой, бородатый взрослый с уверенной речью. Но вот года пролетели. Мне уже 18. С детством давно покончено. А я сижу все на той же скамеечке и все так же должна молча, почтительно слушать опытного дядюшку. Потому что у тебя в руках мои деньги, моя жизнь, моя касатка. Господь. Хунд расправил плечи, поднял лицо вверх, туда, где за мрамором беседки и листьями дуба должны были находиться небеса. Господь Бог наш всемогущий, распятый Бог никогда не посылает бедствия просто так. Любое несчастье, даже самое жестокое, самое внезапное, призвано научить человека чему-то хорошему. Беды происходят, чтобы высекать из нас достойных людей, как скульптор высекает прекрасную статую из грубого куска гранита. Не мне судить. Но что, если Бог хочет научить тебя не опускать руки, не поддаваться черному отчаянию? В таком случае, Агния Синимия, терпи, прими произошедшее. И вот увидишь. Эта черная полоса обязательно сменится светлой и счастливой. Застрекотали стрекозы в траве. Умиротворяюще журчал фонтан. Стелла Торчсон, как только заговорили о Джеке, переползла поближе к мужу. Закончив поминальную речь, Хунд сел обратно, успокаивающе обнял жену, а та шумно всхлипнула. Агния молчала. Ноготь девушки механически постукивал по чашке. Минуты невыносимо тянулись. Купцы ждали ответа. Агния молчала. Когда капитан наконец заговорила, в голосе ее не осталось и тени от былой радости. «Огромное вам спасибо, дядюшка, за эти теплые нужные слова. И за то, что даже в тяжелые минуты не теряетесь». Готовы помочь добрым советом. Я попыталась действовать, как вы говорите. Пыталась не опускать руки, принять отцовские обязанности, работать. Но все рухнуло. Дядя Хунд, я угодила в беду. Кучка злоумышленников захватили касатку и угрожают мне расправой, если я продолжу попытки ее вернуть. Мне нужна сумма, чтобы выкупить ее. Вернее, свою жизнь. Корабль, они, кажется, уже не отдадут, даже за деньги. Короче!» Она вскочила и зачем-то скрестила руки на груди, чувствуя, как краснеет кончиками ушей. «Прошу выдать мне кредит на 110 тысяч фунтов стерлингов. Обязуюсь возместить их из доходов от морской торговли сразу же, как только сии доходы поступят. Даю железное слово!» Стелла, с момента, как речь зашла о злоумышленниках и выкупе жизни, сидела, не отрывая ладони от рта. Глаза купчихи вылезли из орбит. Похоже, от испуга она упустила смысл половины слов. Хунт, напротив, выслушал эту бледную, хрипловатую речь со вниманием, а по окончании встал вслед за Агнией. Могучие брови мужика грозно сомкнулись над переносицей. «Не думал, что у нас в городе докатились до откровенного разбоя. Прошу, расскажи мне обо всем подробно». Агния приступила к рассказу, сбивчиво, путаясь в мелочах, хотя уже повторяла эту историю бесчетное количество раз. Слишком остро искрилась надежда на Торчсонов, соприкасаясь со всеми теми предыдущими моментами, когда ей казалось, что решение найдено, а потом ее вновь окатывали ледяной водой. Слишком часто ее за последние дни швыряли из кипятка в лед и обратно. Черноволосая морячка импульсивно жестикулировала, черным вороном нарезая круги вокруг купца. Черная ворона, кружащая вокруг скалы, неподвижной и невозмутимой. Зато недостаток эмоций в поведении супруга более чем с избытком восполняла Стелла. На протяжении всей истории она то едва сдерживалась, чтобы не зарыдать, то порывалась кинуться к девушке, схватить ее за руки, прижать покрепче. Вот Агния остановилась на извещении от налоговой. Молчит, шумно дышит. Похоже, закончила. Стелла сглотнула, сделала робкий шаг вперед. И тут же была остановлена могучей рукой мужа. «Не пойти ли тебе отдохнуть, любимая? Ты выглядишь нездоровой. День сегодня выдался утомительным, а тут еще этот кризис, все эти печальные вести». «Но, Хунт, со мной все в порядке. Да и как я могу уйти сейчас?» Стелла возмущенно указала на капитана, но муж нахмурился, и руки купчихи бессильно повисли. «Ты что, не слышишь? Я же сказал, тебе не здоровится. Иди ляг сегодня пораньше. От недосыпа могут вернуться твои головные боли. Давай». Стелла засеменила прочь. Она покорно опустила голову, сделавшись похожей на тифоньку в позе образцовой служанки. Он же подошел к Агнии, взял девушку под руку. «Не стоит ее лишний раз тревожить. Ты же знаешь, как сильно она принимает чужие несчастья близко к сердцу. Пойдем». Пока они возвращались той же дорогой, через сад, к дому, Агния позволила себе слегка опереться на плечо купца. Тот, похоже, не возражал. Некоторые из камешков, которыми была засыпана тропинка, трескались под уверенной поступью Торчсона. «Наверняка хочет отвезти меня в свой кабинет, оформить заем со всеми формальностями. Не возражаю, даже готова одобрить. В делах денежных за Торчсоном, как за каменной стеной. Не зря отец всегда так полагался на него. Значит, теперь можно будет хотя бы заплатить налоговой их проклятые 100 000. Дальше с касаткой придется попрощаться. Да, Агния, чем раньше ты с этим смиришься, тем лучше. Ну ничего, начнешь все с чистого листа. Продать дом, плюс немного походить наемным капитаном. Глядишь, и хватит на новый пароход. Зато, как вернешь долг Торчсонам, точно уже никогда не будешь обязанной. Даже отцу. Хоть отцу и не стыдно. Слышишь, Трест, Агнию Синимию так просто не закопать. Она еще вам... Морячка остановилась. Только сейчас она поняла, что купец отвел ее к выходу с участка. Перед ней та самая скрипучая калитка. И тихонько сидит на поребрике, буравит взглядом ржавый механизм. Видимо, пытается его загипнотизировать. «Знаешь, почему я почти не занимаюсь благотворительностью?» Задумчиво произнес Хунт, не поворачиваясь к девушке. Сивка навострила уши. «Среди купцов меня считают скуповатым. Благотворительность — очень важный ритуал в нашем сословии. Некоторые дельцы готовы раздавать беднякам до половины своего дохода. Благо, бедноты всегда в избытке. Милостыне принято гордиться, хвалиться ею. А на тех, кто чересчур скуп для помощи ближнему, смотрят с осуждением. И тем не менее нищих, которым удалось запустить руку в мой карман, можно пересчитать по пальцам. Хоть я и не жаден. И регулярно заключаю убыточные сделки. Кстати, некоторые суммы из моего кошелька доставались безвозмездно и твоему отцу. Но нищим — никогда. Знаешь, почему?» «Не приносят выгоды?» Голос Агнии оставался заинтересованным, но внутри ей уже все стало ясно. Та же комедия, только в профиль. Всё-таки свистопляска — акт второй. Ее таки выпроваживают даже отсюда. Можно сказать, что и не приносят. Только в нравственном смысле. Незачем помогать человеку, который не умеет трудиться, который пропьет и протрахает твои деньги, а следующей ночью или следующей зимой все равно умрет с голоду, будто и не получал ничего. Таких людей можно только воспитывать. Но, к сожалению, у меня уже не осталось времени воспитывать тебя, Агния Синимия. «Но при чем здесь я? Я вам что, пьянь подзаборная? Объясните, дядя, коли уж решили не помогать. Пожалуйста». «Что тебе объяснить? Что ты заявилась к нам без приглашения, компрометируя мое семейство в собственных глазах? Что пыталась манипулировать мною, выставив законные власти кучкой разбойников?» «Но они и есть разбойники! Дядя, все, что я говорила вам, правда? Эта кучка злобных, жадных идиотов захватила наш...» «Не перебивай. Все эти действия напрямую служат восстановлению экономики, чего ты не знала, но все равно полезла нарушать закон. Тебя в пропасть толкает твой же ветер в голове, который, очевидно, продувает ее насквозь, если ты всерьез рассчитывала занять капитанский мостик. Ты женщина. О боже, что бы сказал Джек, увидев, как его дочь пятнает себя преступлением за преступлением?» «Сказал бы: молодец, Ак! Давай еще мэрию им подожжем вместе!» Смеяться. Агнии страшно хотелось смеяться. Надежды кончились. Бороться бессмысленно. Самое время хохотать во все горло. «Ах, море, дай мне только нужные слова. Помоги пошутить так, чтобы его разорвало от злости». Хун действительно рассердился. Даже топнул ногой, заставив тихонько умчаться в страхе. «Хорошо же она знает своего отца. Джек, бедолага, всю жизнь копил на академию. А ты там чем занималась? На что потратила единственные 2 года, за которые должна была отыскать достойного молодого человека, который избавил бы тебя от всех таких проблем? Баклуши била!» «Красиво говоришь, Хунт!» Слово «говоришь» Агния презрительно прошипела. В памяти отчего-то всплывали бесконечные розги из детства. А ведь когда-то ее действительно мучила совесть за дядюшкино недовольство. «Понятно, почему ваш сынок в поэты пошел. Вот только у Сигила как-то изящнее выходит». «Между прочим», — Торчен пригладил волосы на голове, попытался снова держать речь с достоинством. «Сигил твой в ночь перед отъездом тоже мне тут истерику закатывал. Почище тебя. Рыдал, что никуда не поедет, что у него в предрассветном вся жизнь. Я тогда мальчишку вывел на улицу, поставил и разъяснил, что он либо отправляется к юнку в наследники, либо с этого дня устраивает свою жизнь сам, с нуля, без гроша в кармане. И что же ты думаешь? Наутро поехал как миленький. А ведь Юнг, сварливый старикашка, еще почище меня. Да вы друг друга стоите. Но я все равно отослал единственного сына при первой же возможности, чтобы будущее ему обеспечить на поколение вперед. А нравится, не нравится. Идите чай свой пейте, дядя. Агния вся в раз как-то сутулилась, сжала плечи, отвернулась и побрела прочь. К жене своей идите. Ей ведь не здоровится. А то что мы тут, как две бабки, перед всем народом собачимся? Хунт еще немного потоптался, потом махнул рукой. Отвратительный скрип, затворяемый позади калитки, зловеще совпал с порывом морского ветра, заставив Агнию поглубже закутаться в кофту. День все-таки выдался теплым, поэтому к вечеру, когда солнечный диск опустился за холмы, а от избушек к востоку протянулись длинные тени, в воздухе повисла духота. Влажная, приморская духота. Неизменный атрибут лета в предрассветном. Дом семьи Синимия стоял с распахнутыми окнами, поэтому атмосфера улицы свободно проникала внутрь. Как и звон морских цикад. В отличие от своих полевых братьев, эти насекомые не стрекотали, а именно звенели. Агнии пришлось потратить 4 спички, прежде чем масло в стареньком фонаре наконец загорелось. Полумрак отступил, и на свет проявился беспорядок, царивший в кабинете. Ящики отцовского бюро вырваны, кое-где чуть ли не с мясом. Документация разбросана по полу в спешке. У рабочего стола доктор Бурах морщится в попытках разглядеть написанное на выцветшем конверте. Морячка заспешила на помощь доктору. «Поднесите сюда, я подсвечу. Как быстро темень-то опустилась. Что-то полезное?» Не похоже. Кажется, тут наброски акватории Кайтширского залива». «Карты надо брать любые». «Кайтширский залив у нас уже есть в проверенном атласе. А здесь, к тому же, в конверте стоит, скептическая пометка вашего отца». Агния заглянула доктору под руку и не смогла сдержать улыбки при виде небрежной надписи «Херня», оставленной громогласным Джеком поперек конверта. «Давайте наброски в мусор, а конверт — в рюкзак. Я сюда буду всякую херню складывать». «Эх!» Она потянулась, хрустнув косточками спины. «Жаль все-таки, что нельзя каждую записку с собой унести. Через годы единственная память останется. Записи эти». «Зажги свечу в полночный час, и ты услышишь, как давно ушедших голоса доносятся сквозь мрак». Шеклстон. «Трагедия о забытом короле». Задумчиво продекламировал Бурах. Последний капитан бывшего экипажа касатки готовилась уходить в бега. Справедливо рассудив, что трехдневному сроку, отмеченному в извещении, доверять также нельзя, Агния послала доктора Бураха к мадам Шексо за семейными финансами. Они опоздали. Кабинет уже был оцеплен, внутри сидел дежурный. Но те 49 тысяч, что хранились в пузатеньком сейфе, трест заполучить не успел, и теперь они надежно лежали на дне Агниева походного рюкзака под множеством других вещей первой необходимости. Продовольствие, бинты. Застегнув лямки, Агния набросила рюкзак на плечи и в последний раз обвела взглядом кабинет. «Ну вот, вроде и все. Доктор, вы внимательнее меня, осмотритесь. Ничего важного не забыли?» «У вас на столе лежит книга Адама Джонса по экономике из скромного собрания научной литературы вашего отца. Читаете?» «Да нет, Просто хотела заглянуть в пару статей. Оказывается, действительно, считается, что подобные меры благотворно сказываются на экономике общества. Помогают сохранить, государствообразующие предприятия. Агния взяла Адама Джонса, повертела в руках и швырнула в камин. «Еще ваши приключенческие романы». Доктор Бурах поднял с пола «Одиссею» капитана Немо. Для 2-3 книг места осталось. Они детские. Да и сюжет я помню. Оставьте. Агнии на глаза попалась купчая на касатку. Тоже, что ли, взять? Ради воспоминаний. Она подняла документ, и пальцы девушки случайно зацепили вместе с ним и карандашный набросок. Со схемой рыбацкого поселка и леса, произрастающего к западу от него. «Секундочку!» Уже никому не нужная купчая полетела морячке под ноги. Цепившись в схему обеими руками, Агния вытаращила глаза и скорчила такое лицо, что доктор Бурах моментально вспомнил все последние нервные срывы девушки. Он метнулся к ней, но Агния уже выпустила бумажный лист из пальцев и с размаху ударила себя кулаком по голове. «Дура! Я просто несчастная дура, доктор Бурах! Сами посмотрите!» План, составленный Джеком, очевидно, являлся картой сокровищ. На это недвусмысленно указывал крест под раскидистым дубом и надпись с оборотной стороны. «На самый черный день. Чтобы никогда этому дню не настать». «А ведь я знала о существовании этой карты. Знала! И как только можно было забыть. Проклятая свистопляска совсем у меня из головы выбила все прочие воспоминания». Бурак задумался. Он читал об обычае пиратов межконтинентального моря закапывать в укромных местечках сбережения своим детям или себе на спокойную старость. Вспомнилось ему и вечное громогласное Джека недоверие к банкам. «Капитан, там может быть спрятано нечто очень ценное». «Я тоже так думаю. Надо было раньше спохватиться и вырыть. Но ведь и сейчас, пожалуй, не поздно. Доктор, послушайте. У меня в подвале лежат инструменты. Пара лопат точно найдется. В фонаре масло на 6 часов. Да и мы все равно уходить собирались. Давайте выкопаем отцовский клад. Прямо ночью. Прямо сейчас. На черный день уж чернее некуда. А завтра жизнь еще нам какие-нибудь сюрпризы подкинет. Только представьте, вдруг мы корабль сможем купить». «Очень сомневаюсь. Вряд ли там будет больше 100 000 фунтов стерлингов. Но в текущей ситуации, капитан, даже такие деньги станут для вас огромным подспорьем. Выкапывать, конечно, обязательно. Вот только сейчас ночь. А там густой лес. Хотя, судя по карте, углубляться в чащу не придется. Но Агния уже побежала в припрыжку прочь из кабинета. До Бураха донесся скрип открываемого люка и повелительный крик. «Довольно промедления. Буду действовать здесь и сейчас. Так что решайтесь, мне одну лопату доставать или две?» И доктор Бурах спокойно закрыл глаза. Некая флегматичная часть его протестовала и всегда будет протестовать против энергичной, торопливой натуры своего капитана. Но он сказал: «Две, конечно. Мы же команда». Выехав на огородную улицу, лейтенант подал знак своим жандармам спешиться. Лошадей привязали к березе. Одного оставили сторожить, а сами втроем отправились искать дом номер 9. Заметив в окнах нужного здания свет, стражи закона проделали последний участок пути максимально осторожно. Так что, когда тяжелая рука забарабанила в дверь, это стало для собирающихся беглецов полной неожиданностью. «Открывайте! Открывайте именем закона!» Доктор Бурах побледнел. Выронил лопату, но сразу же ее схватил, не дав черенку звякнуть об пол. «О нет, Во двор быстро. Карту. Карту не забудь. Агния уже вскочила. Схватила фонарь за кольцо. Другой рукой задвинула заслонку. Миг. Родной дом погрузился во тьму. Снаружи заколотили с новой силой. Но птички уже были у окна, готовые выпорхнуть. Еще миг. И вот они прячутся во дворе, в нестриженной траве, затаив дыхание. Под дикую пляску сердца Агния как могла скосила глаза, ожидая, что из-за ограды выглянет усатая рожа. Рядом доктор крепко сжимает лопату. Мышцы напряжены. Глупо. У жандармов наверняка пистолеты. Но окриков «Стоять, вы арестованы!» не последовало. Быстрый стук со стороны крыльца стих. Сменился равномерными ударами. Тогда капитан по-пластунски подобралась к другому забору. Нащупала самую старую доску, которая висела только для виду, а на деле ни за что не держалась. Сквозь открывшуюся щель беглецы выползли на первую садовую и помчались по ней прочь. «Повезло, что со мной именно Бурах. Грехом со своими плечами там бы не пролез». Но на первом перекрестке доктор уже выдохся и запросил остановки. Пока он переводил дыхание да отряхивал колени, Агния прокралась к повороту на третью огородную. Краем глаза заглянула за угол. Двое жандармов плечами пытались выбить дверь, а третий стоял, руки в карманах, зубами сжимает сигарету. От всей его позы на милю веяло скукой. Зрелище скучающего жандарма почему-то опустошило Агнии сознание. Она так и зависла, без единой мысли в голове, пока подошедший сзади Бурах не тронул ее за плечо, выведя из транса. Более 10 участков они миновали молча. Свет в окнах почти не горел. Ночные прохожие на пути не встречались. Звенело. Пахло морем. Когда облачная дымка наконец развеялась и на ночном небосводе замерцал месяц, доктор наконец подал голос. «Ваш дом». «Фу!» Капитан перебила врача и остановилась, чтобы вернуть свет фонаря. «Однако опасно было. Дом? Пущай подавится. А мы заберем себе сокровище». С серебряного холма открывался панорамный вид на рыбацкий поселок, на бухту. Месяц наконец-то освободился от последних клочков облака и просиял, заставляя лунных зайчиков плясать на водной зыбе. Агния живо представила себе, как шуршат сейчас, при такой хорошей погоде, камышовые заросли вокруг рыбацких подмостков. Отчего-то лишь здесь, на лесистой возвышенности, вдали от доков и кораблей, она, наконец, осознала, что предрассветного больше не будет. В городе ее детства, ее юности и зрелости для нее больше жизни нет. Найдут они богатство под раскидистым дубом, не найдут, все равно им придется уезжать и обустраиваться где-то в другом месте. А, возможно, не им, а только ей. Предал же ее хунт Торчсон. Так отчего бы и Грэхэму с Бурахом в один прекрасный момент не предать? Капитан посмотрела на своего судового врача. Доктор Бурах не любовался панорамами. Он вертел в руках карту Джека и морщил в недоумении лоб. Еще раз. Серебряный холм есть. Серебрянка есть. Ручей сбегает с западного склона. В 40 шагах делится на два рукава. Там же должна быть поляна. Вот она. Все точь-в-точь, как на схеме. До мельчайших деталей. Нет, это никак не может быть другое место. Вот только дубов здесь нет, капитан. Даже хилых и захудалых. Не говоря уж о могучих, раскидистых. Сплошной березняк. «Может, будут у вас какие-нибудь предположения?» Агния пожала плечами. «Похитители выкопали клад и само дерево с собой прихватили. Шучу. Пойдемте вниз, посмотрим поближе. В конце концов, если наткнемся на свежевырытую или полузаросшую яму, хотя бы будем знать, что нас обогнали. Кладоискатели начали спуск. Доктор то и дело спотыкался о неровности склона из-за того, что постоянно сверялся с рисунком. Он явно нервничал. Агния шла спокойнее. Девушку от насущных проблем все еще отвлекали размышления о будущем месте проживания. Почему-то вновь вспомнился Сигил. «Эге, а ведь наш поэт-то сейчас несметно богат. Возможно, имеет смысл связаться с ним? Пожаловаться на невзгоды?» Идея выглядела заманчиво, но Агния быстро остудила собственный пыл. Своих-то денег у Сигила не было, только дядины. Воображение морячки в деталях нарисовало ей картину того, как Юнг Торчсон, довольно похожий на своего брата, ростом только пониже, не такой мускулистый, да кожа вся в морщинах, стучит по полу тростью. «Я деловой человек и не позволю своему единственному наследнику швыряться деньгами на всяких любовниц». От осознания, что, возможно, и сам Сигил в глубине души был бы не против таких с ней отношений, Агния содрогнулась и твердо решила, что не пойдет к старому другу за помощью даже под угрозой смерти. Уже на поляне Бурах таки упал. Мало того, что испачкал костюм, в зарослях астролиста оказался доселе невидимый пенёк, о который врач еще и приложился лбом. Агния помогла коллеге подняться. «Сильно стукнулись. Сколько пальцев я показываю?» «Всё в порядке, капитан. При травме мозга обязательно происходит потеря сознания. Здесь будет просто синяк. Хотя болит очень сильно». Он присел на пень, прижимая холодный металл лопаты к месту удара. «Неаккуратно получилось, конечно. Кстати, капитан, вам не кажется, что на месте этого пня когда-то росло могучее дерево?» «Кажется. Кажется, доктор!» Морячка затаила дыхание. В ширину пень мог бы вместить четверых сидящих, и отсутствие трухлявости намекало, что ствол срубили недавно. «Но тогда, получается, копать надо между ним и серебрянкой». Рюкзак полетел с плеч на траву. Руки девушки достали оттуда лопату. Крепко сжали черенок. Под светом звезд, под звуки природы, беглецы принялись за работу. Влажная почва легко поддавалась нажатиям. Распрямившись, чтобы выдохнуть и стереть пот со лба, Агния не удержалась от замечания. «Вот видите, доктор, а вы еще предлагали мне приключенческие романы с собой брать. Посмотрите, чем мы занимаемся. Да мы уже сами в каком-то дурацком приключенческом романе». Доктор Бурах хотел ответить, но именно в этот момент его инструмент наткнулся на что-то твердое. Моряки бросились расшвыривать землю с новыми силами и вскоре извлекли на свет небольшой деревянный ящик. Когда Агния взяла его в руки, ей показалось, что она сейчас загородится от лихорадочного предвкушения. «Вот ты какой! Клад отцовский! Легкий! Внутри, если потрясти, какой-то небольшой предмет. Доктор, проверьте, нет ли там в яме чего-нибудь еще? На замок не заперто. Ну-с». Скрипнула крышка. Подтянув фонарь, Агния разглядела на дне ящика маленькую бархатную коробочку и записку. Таких обычно хранят серьги или обручальные кольца. Капитан уже потянулась к ней, когда взгляд ее случайно упал на ярко-красную строчку в начале записки. «Не открывать. Обязательно прочесть перед открытием». «Доктор, вылезайте сюда. Тут что-то необычное». Вдвоем они прочитали послание Джека, из которого следовало, что коробочку ни в коем случае нельзя открывать, если над ней есть небо. Предостережение оставило Агнию в полном недоумении. Что это значит? Ничего не понимаю. Бред какой-то. Если над ней есть небо. Нет, написано ясно. Вот только почему, черт побери? Какая разница, что там над коробочкой? Неужели отец просто был пьян? Она обернулась на доктора и удивилась еще сильнее. Бурах смотрел на сокровище так, словно прямо у него перед носом из пучины поднялось легендарное морское чудовище. Очевидно, ее судовому врачу удалось разглядеть некий смысл в словах громогласного Джека. И смысл этот шокировал его сильнее, чем недавний налет жандармерии на дом семьи Синимия. «Кажется, я знаю, что внутри. Но если это она, как это возможно? Откуда Джек мог достать такое?» Агния почувствовала, что начинает сердиться. «Ну и что нам делать? Тащить эту штуку до дома, не открывая? Или там тоже небо считается?» Вместо ответа доктор Бурах взял коробочку, бережно вложил ее капитану в ладони. «Сделайте, как я сейчас скажу, Агния. Откройте одной рукой, а другую держите ровно над крышкой. И если мои предположения верны, все будет в порядке. Только не убирайте верхнюю руку, что бы ни произошло после». И вот теперь дыхание Агнии затаилось по-настоящему. Мелодичное журчание серебрянки. Загадочные речи врача. Сама ситуация с поисками клада. Все порождало в ней ощущение сказочности. Словно она и вправду попала в сказку, как мечтала, будучи крохой. И вот-вот должно случиться волшебство. С трудом сдерживаясь от дрожи, она выставила ладонь, отодвинула крышечку. И из синего бархата взлетела звезда. Точь-в-точь, как ее представляют дети. Крохотный, сияющий шарик, светящаяся точка. Звезда коснулась ее кожи. И Агния почувствовала, как волна энергии прошла сквозь все ее тело. Справа доктор Бурах прикрыл рот руками. «Звездная жемчужина. Жемчуг с обратной гравитацией. Это же, возможно, самый редко встречающийся предмет на всей планете. Нет, я не верю своим глазам». «Погасите фонарь, доктор», — прошептала Агния, заглядывая себе под ладонь, чтобы получше рассмотреть жемчужину. Когда Бурах задвинул заслонку, она поняла, что лучшего названия волшебному шарику придумать было нельзя. По жемчужине бегали, переливались монохромные линии, а между ними то и дело вспыхивали пурпурные точки. В белом шарике словно бурлила крохотная галактика, погружая всю поляну будто в космическое, переливчатое сияние. Черноволосая подняла ладонь выше, и шарик тоже поравнялся с ней. «Красивая. Чего это она взлетает? Легкая настолько?» «Не взлетает. Падает вверх. Обратная гравитация — кошмар всех ученых и предмет религиозного трепета всех народов древности. Величайшие цари мечтали украсить такими свои короны и прочие символы власти». «Теперь припоминаю. В учебнике по истории была картинка такой короны. Только я не думала, что они еще и вертикально падают. Думала, просто ценная безделушка». «Ценная безделушка?» Доктор Бурах задохнулся от возмущения. «Это реликвия. Их больше не находят. Они когда-то появились. Давным-давно. Откуда, никто не знает. И со временем их только меньше становится. Когда-нибудь все в небо попадают». «Ладно. Главное-то ведь что? Получается, мы теперь можем купить корабль?» «Капитан!» Сдержанный врач даже засмеялся. «За звездную жемчужину можно купить дворец». Длинные пальцы девушки сомкнулись вокруг сияющей точки. Агния сжала кулак. Воистину, Тангария полна сюрпризов. Отыскал, значит, где-то ее отец такое чудо. И ведь не прогадал. Хотя мог стать богаче Хунда. Ей оставил. Звездный свет не сильно резал глаза, но Агния все равно почувствовала, как в правом зрачке защипала. Через час коробочка с жемчужиной уже надежно покачивалась в заднем кармане куртки. Пока его счастливая обладательница шла через центр предрассветного, обсуждая с другом свои дальнейшие перспективы. «В ломбарде не продавайте ее меньше, чем за 500 тысяч. И ни в коем случае не соглашайтесь на отсроченные платежи». «Спасибо, я уже на подобное насмотрелась. Слушайте, почему бы нам сразу не расплатиться жемчужиной с государством?» «Государство заберет жемчужину как вещественную улику, а тебе все равно влепит срок. Именно поэтому нам так важно получить наличность. Тогда уже можно будет вести переговоры, задаток предъявляя им в качестве подтверждения, а основную сумму припрятать». «Думаете, можно выторговать у них свободу?» «Им нужны только деньги, и совсем не нужны лишние обязанности. А вдруг ты сможешь и дальше звездный жемчуг отыскивать?» «Конечно, они пойдут на сделку, если только не соблазнять их получить желаемое еще более простыми способами. А для этого нужно перевести товар в деньги». «Ну хорошо. Значит, 500 тысяч. Красная цена твоей жемчужине — 2 миллиона. Любой торгаш, услышав цену в 500 тысяч, настолько обрадуется, что даже не задумается над тем, как бы тебя похитрее обмануть. Он как можно скорее тебе деньги впихнет, лишь бы ты не передумала». «Ладно, не спорю. Но почему именно сейчас? Зачем такая спешка? Почему нельзя подождать до утра? Или вообще провести сделку в другом городе для перестраховки?» «Потому что я боюсь ареста. Я боюсь блокпостов на выезде из города. Боюсь уличных патрулей. Ты ведь понимаешь, что одна неудача — одна, и тебя опознают, и все будет кончено». Доктор Бурах осекся и побледнел, потому что из переулка выбежал полицейский, заметил их с Агнией, засвистел и кинулся к ним. Ну вот и конец. В приступе азарта Агния схватилась за рукоять лопаты, торчавшей из рюкзака. Ну, значит, придется драться. Он один. Подпустить поближе и ударить черенком прямо в голову. Не дать выхватить пистолет из кобуры. Вырубить. А может, и убить. Черенком в голову ведь можно и убить. Азарт гаснет. Агния цепенеет и не достает лопату. А полицейский уже подбегает. Вовсе не к ней. «Доктор! Вы же доктор Бурах! Я вас узнал! Прошу, помогите! Мой напарник ранен! Его пырнули ножом! Кровь повсюду! Он там, в переулке! Мы патрулировали! Да быстрее же!» Доктор в отчаянии посмотрел на своего капитана. Целое мгновение сомнения владело им. Но потом он все равно кивнул. «Разумеется, ведите. Где он?» Полицейский тоже кинул взгляд на Агнию. И та готова была поклясться, что он узнал ее, догадался, что перед ним преступница. Точно такое же сомнение коснулось и его. Но он ничего не сказал, схватил врача за руку и потащил в переулок, бормоча: «Быстрее, быстрее!» А Агния побежала к ломбарду. Больше, к счастью, по пути препятствий не встретилось. Посты на перекрестках она обходила по стенке, пользуясь теменью. Ее не замечали. На освещенной улице Революции даже ночью велась струйка народа, затесавшись в которую, Агния почувствовала себя совсем спокойно. И уже когда впереди можно было разглядеть дорогие витрины ломбарда, в памяти вдруг всплыл один маленький, но жуткий факт. Ломбард принадлежит судовому тресту. Стоп. точно ли он входит? Остановись. Вспомни как следует. Судовой трест включает в себя банк, портовую администрацию, вокзал. Да, ломбард точно был среди них. Там работают подчиненные Бертандера. Агния почувствовала себя мухой, запутавшейся в паучьей сети. Может ли быть так, что в ломбарде не знают о преступнице Агнии Синимии? Ей вспомнились бесконечные клерки с известиями, снующие между учреждениями треста без остановки. Трест постоянно разговаривает сам с собой. Синимию с головой захлестнула паника. Она завертелась на месте, озираясь. Где выход? У нее в кармане несметные богатства, которые только всем им силу и дают. Так почему же она не видит выхода? Вокруг враги. Повсюду трест, здания, прохожие. Весь город — один большой капкан. Ей не нужны их деньги. Ей бы только прорваться в открытое море. Но как? Как? Внезапно среди прочих вывесок Агния заметила ювелирный магазин. «Частное дело братьев Андерсон», — гласила вывеска. Внизу же висела еще одна немаловажная приписка. «Работаем круглосуточно». Агния решилась. За прилавком сидели два мужичка. Один из них ковырялся в крупном бриллианте под микроскопом. Другой при звоне колокольчика поднял голову. «Ювелирный магазин братьев Андерсон приветствует вас. Я Роб Андерсон. Чем могу помочь?» «Вы покупаете драгоценные камни?» «Естественно. И не интересуемся их происхождением, только подлинностью». «Скажите, у вас есть готовые 500 тысяч фунтов стерлингов наличными где-нибудь рядом, чтобы можно было передать их разом из рук в руки?» «Ни один драгоценный камень не стоит 500 тысяч фунтов стерлингов. Разве что?» Роб Андерсон иронично усмехнулся. «У вас случайно завалялась в кармане бесхозная звездная жемчужина?» «Завалялась!» Агния грохнула по столу коробочкой, откинула крышечку, уже привычно подставив ладонь. Жемчужину взяла тремя пальцами, помахала ею во все стороны. «Видите? Веревочек нет. Что скажете? Подделка?» В лавке будто разорвался снаряд безмолвия. Бриллиант из-под микроскопа укатился куда-то под прилавок, но второй Андерсон даже не проводил его взглядом. Оба ювелира уставились на жемчужину, причем у Роба лицо побагровело от алчности, а пальцы инстинктивно зашевелились. «Нет, это точно подлинник. Вы хотите нам ее продать?» «Да, но я не намерена растягивать сделку, получать векселя. Ждать, одним словом. Мне срочно нужны деньги, так что или вы расплачиваетесь со мной сразу всей суммой, или я уношу ее другим клиентам». Второй брат наклонился к первому, прошептал ему что-то на ухо. Первый кивнул, и второй начал протискиваться из-за прилавка, в то время как Роб приступил к разъяснениям. 500 тысяч — слишком низкая цена для такого украшения. Я предлагаю 700. Не буду спорить. Они у вас есть? Да, но придется опустошить кассу. Подождите немного. Роб принялся выдвигать ящики. На прилавке стали вырастать денежные горы. То были крупные банкноты. По 10. По 50 тысяч каждая. Общая сумма быстро перевалила за 100 тысяч. Подбежала к 200. Агния настолько сосредоточилась на этом процессе, что не заметила, как второй Андерсон подбирается к ней сзади. «Хватай девку!» Тотчас сильные руки сдавили ей запястья, выкрутили локти. Жемчужина выскользнула, упала на потолок. Каким-то чудом, под воздействием адреналина, Агнии удалось вывернуться, развернуться и ударить второго брата кулаком в лицо. Тот даже не поморщился. Затем сзади через прилавок перелез Роб. Ювелиры уже вдвоем слаженно схватили Агнию, приподняли в воздух и швырнули на пол. Девушке показалось, что ей пронзили болью каждую клеточку тела, что ее ударили планетой. Второй брат уселся на нее сверху, не давая пошевелиться, а первый заговорил, причем голос его доносился откуда-то издалека. «Сейчас мы вышвырнем тебя, и если ты за 5 минут не уберешься к черту, то вызовем полицию. Мы догадались, что ты преступница, а значит, жемчуг у тебя можно забрать силой. А еще можно сделать с тобой вот это». И он с размаху пнул девушку ботинком в живот. Мир вокруг скрутило в багровую, колышущуюся трубочку. Воздух из легких Агнии выдавили железной хваткой. Уже и воздуха не осталось, а хватка все давила. И боль, страшная боль. Она думала, так может болеть только если брюхо вспарывают мечом. В драках с мальчишками ей прилетало, но никогда еще ее не пинал так страшно взрослый мужик. Дальнейшие события в памяти Агнии запечатлелись смутно. Смутно помнились квакающие голоса ювелиров. Как ее тащили на улицу. Как она лежала на тротуаре, и все прохожие обходили ее, но никто не остановился. Как она поднялась, как ковыляла прочь. Лишь одно запомнилось девушке отчетливо и запомнилось на всю жизнь. Как в неосвещенной части города она нашла скамейку. Села на нее. Вокруг сгущалась тьма. Кромешный мрак заполнял город и ее голову. Она не думала, не чувствовала. Агния Синимия просто сидела на скамейке посреди пустоты и вглядывалась в пустоту. А пустота не отвечала ей встречным взглядом. И выхода не было.